Картина шестая. Спустя две недели. Церковь. Все жители деревни укрылись там и больше не выходят. Там же они едят и спят. В эту минуту они молятся. Настя и Генрих глядят, как они молятся. Мужчины и женщины на полу. В церковь перенесли больных и коллег. Стоны и движения у подножия алтаря. Явление первое. Молящиеся крестьяне, Насти, Генрих. Насти, про себя. Не могу их больше слышать. Увы, у вас не было ничего, кроме гнева, и я сам погасил его. Генрих. Ты что говоришь? Насти. Ничего. Генрих. Ты недоволен? Насти. Да, недоволен. Генрих. Повсюду люди толпятся в церквах. Страх сковал их. Мятеж убит в зародыше. Чего ты еще хочешь? Настя не отвечает. Значит, я буду радоваться за нас двоих. Настя бьет его. Что на тебя нашло? Настя. Если станешь радоваться, я переломаю тебе ребра. Генрих. Ты не хочешь, чтобы я радовался нашей победе? Настя. Не хочу, чтобы ты радовался, заставив ползать людей. Генрих. Я сделал все ради тебя и с твоего согласия. Не усомнился ли ты в самом себе, пророк? Настя пожимает плечами. Ведь ты не в первый раз ему лжешь. Настя. Но я в первый раз бросил их на колени, помешал им защищаться. Впервые вступил в сговор с суеверием. Впервые заключил союз с дьяволом. Генрих. Тебе страшно? Настя. Дьявол – творение Господа. Если Господь захочет, дьявол мне подчинится. Я задыхаюсь в этой церкви. Выйдем. Явление второе. Генрих, Настя, Гёц. Генрих и Настя собираются выйти из церкви. Гёц входит и направляется к Генриху. «Собака, для тебя все средства хороши, чтобы выиграть пари. Ты заставил меня потерять две недели. Я 10 раз обошел свои владения, разыскивал ее повсюду, а теперь узнал, что она была здесь, больная, тут, на каменном полу. И в том моя вина». Генрих высвобождается от него и выходит вместе с Настей. Повторяет про себя. «Моя вина! Пустые слова! Ты ждешь, что мне станет стыдно, но я не стыжусь. Гордыня сочится из моих ран. Вот уже 35 лет, как я подыхаю от гордыни. Я умираю со стыда. Дальше так нельзя!» Резко. «Лиши меня мысли! Отыми ее у меня! Сделай, чтобы я забыл о себе! Преврати меня в насекомое!» «Да будет так!» То возрастает, то стихает бормотанием молящихся крестьян. «Катерина!» Проходит сквозь толпу, вглядываясь в каждого, и зовет. «Катерина! Катерина!» Подходит к распростертому на плитах телу, приподнимает одеяло, тут же опускает его. Исчезает за колонной. Слышно, как он продолжает звать. «Катерина! Катерина!» Явление третье. Крестьяне одни. Часы на башне бьют 7. Один из спящих на полу просыпается и вскакивает. Первый мужчина. «Который час? Какой теперь день?» Второй мужчина. «Сегодня воскресенье. Теперь 7 часов». «Нет, сегодня не воскресенье». Голоса. «Пришел конец воскресеньям, конец пришел, больше их никогда не будет. Наш священник унес их с собой, он оставил нам только будни, проклятые дни труда и голода». Первый мужчина. «Ну, дьяволу все это, лучше снова усну. Разбудите меня, когда настанет страшный суд». Женщина. «Давайте помолимся». Хильда входит, неся в руках охапку соломы. За ней следуют 2 крестьянки, которые также несут солому.